Глава 13. Синхронизация 10,2%. В оазисе скопилось 47 полных по 100 килограммовых кубиков боксов органики, 4700 единиц. Даже если это все тупо сдать на склад компании, в карман положишь 940 тысяч монет. Нам это все обошлось еще в большую сумму. Лафер скупал у сталкерзов не по 200, как компания, а на четверть дороже. В оазисе уже давно есть собственный пункт приемки ресурсов, но нам ведь туда не нужно было. Нашей задачей было доставить груз к одной из многочисленных дверей лабораторного корпуса в центре, а это значило, что его нужно было перевести из города в город. Пришлось брать в аренду еще один танк, тот самый, на котором мы с трехмерным в экспедицию ездили. Морган не пожадничал, рента обошлась нам в сущие копейки. Но залоговую цену никто не отменял. Как говорится, вероятность успешного завершения каршеринга 50 на 50. Тяжелым оружием бандиты еще не обзавелись, но от случайности никто не застрахован. Одна шальная пуля, и вездеход радостно сгорает вместе со всем грузом. И ничего уже поделать нельзя. Средств пожаротушения в колонии не существовало. Этот караван планировали как войсковую операцию. В кои-то веки бойцов, благодаря союзу с двумя другими кланами, у нас было в достатке. Саныч с генералом долго что-то мудрили и выкатили, наконец, нам свой суперплан. Две группы по три оператора двигались впереди каравана по обочинам. Их задачей было выявить засаду. Если парни потеряли бы чучел, мы, как инициаторы операции, обязаны были им компенсировать покупку новых. Следом шел авангард. Шесть бойцов, включая Андрюху Трехмерного, выступало в роли группы быстрого реагирования. Была еще основная часть отряда. Им отходить от машин было категорически запрещено. В случае нападения именно на них должен был прийтись основной удар. Замыкающая группа из трех бойцов, меня, Саныча и генерала, была резервом. При необходимости мы должны были ударить там, где нашим было бы хуже всего. В то, что стрелять не придется, не верил никто. Дорога из оазиса в центр давным-давно была включена в зону устойчивой связи. Наши тяжело груженные машины привлекали повышенное внимание, а передать текстовое сообщение заинтересованным лицам – дело 2 минут. Танки двигались медленно, не быстрее шагающего андроида. Дистанция между машинами не превышала полуметра. Краш, сидящий на крыше нашего енота с пулеметом, наверняка был первой целью корсаров. Но первый выстрел сделали все-таки наши бойцы. В засаде сидело аж 15 рыл. Нас было больше, и у нас был пулемет. Но они располагались все в одном месте, а наши были размазаны вдоль всего каравана. Этим и обуславливался первый успех пиратов. Злыдни были обнаружены и даже обстреляны, но сразу двое наших разведчиков в один миг разлетелись по округе ошметками металла и пластика. «Занять оборону!» — гаркнул генерал. «Понятия не имею, чем он занимается на земле, но командовать он умеет, это не отнять». «Группе 3, маневр номер 1!» Первый маневр — это отход с последующим обходом врага справа и ударом во фланг. Нам мало было просто отбиться. Мы хотели раздавить, растоптать обнаглевший пиратский клан, заставить их пожалеть о выборе рода деятельности. В какой-то мере это была операция по воспитанию заблудших душ, по исправлению кривых дорожек, по окончательному развенчанию мифа о романтике большой дороги. Эти коммуникаторы, дополнительно навешиваемые на чучело девайс за не особо большие деньги, отличная штука. Все бойцы каравана были на одной волне. Каждый знал, что ему делать и что делают остальные. Пару разведчиков, конечно, было жаль, но в конце концов огоньков в их андроидах не было, так что со сменой носителя они ничего не потеряли. Даже деньги. Семья оплатила. 15 разбойников, серьезный отряд. И все равно непонятно, на что они рассчитывали. Нас было почти в 2 раза больше. Мы могли себе позволить разделить бойцов на отряды и отправить их активно маневрировать, постепенно сжимая клещи. Да, нужно признаться, и у основной банды дела сразу пошли отлично. Пиратов прижали непрерывным огнем, и на любые попытки огрызаться реагировали пулеметными очередями. В то время как сами господа разбойники по машинам все-таки стрелять опасались, иначе какой вообще был бы смысл этого нападения? Уничтожить дорогостоящие танки и ценный груз, настреляться в волю и не получить за это ничего, кроме обгорелого железа? Не знаю, удалось ли нашим кого-нибудь из злодеев подстрелить до того, как к ним в тыл не вышел трехмерный, но когда он таки оказался на нужной позиции, бой быстро сошел на нет, ввиду отсутствия врага. Сдавать на склад, я имею в виду ломаных роботов, оказалось нечего, но нас это нисколько не расстроило. Выход от продажи трофеев все равно был бы в разы меньшим, чем тупая доставка груза до места назначения. Постояли минуту возле тел бесславно погибших злодеев, перераспределили людей в отрядах, да и поехали себе дальше. И только на будущий день, когда видео с повелевающим огнем Андрюхой появилось на неофициальном форуме колонии, до меня дошло, что это и была настоящая засада, а не те жалкие выродки с автоматами в кустах. «Руководство обязало меня провести расследование», — написал мне Морган. «Ты понимаешь, о чем я. Нужно встретиться». Вот и настал момент, когда наш маленький секрет стал достоянием общественности, и теперь нам нужно было извернуться как-то так, чтобы компания не отобрала у нас заряженные носители для исследований. В конце концов, это же именно мы открыли саму возможность апгрейда андроида. За гнездо огоньков я не переживал. Что мы, земляне, можем им сделать, если даже один такой энергетический шарик способен сжигать робота за пару секунд, а другой генерировать некое поле, останавливающее пулю? Вряд ли с Земли специально притащат супербомбу, чтобы разбомбить гнездо. Скорее всего, там просто все деревья обвешают исследовательской аппаратурой, да и все на этом. Куда важнее было не потерять преимущество. Пусть спустя какое-то время они и перестанут быть уникальными. В том, что к гнезду скоро начнется настоящее паломничество, я нисколько не сомневался. Короче, поехал к Моргану. Трехмерного только предварительно заинструктировал. Все-таки в том, что парень еще несовершеннолетний, есть свои плюсы. По большому счету, на него даже надавить в реале не получится. Иначе такой скандал может выйти, что компании мало не покажется. Детская тема на Земле вообще очень болезненно обществом воспринимается. Рождаемость постоянно падает. А как сказал один из российских политиков, люди – это нефть. В том смысле, что граждане любой страны – это ресурс, который может приносить государству существенную прибыль. Быстро собраться и поехать не получилось. Пока загрузили танк, пока собрали отряд прикрытия, часа два прошло. Плюс час на дорогу. Могли и быстрее, но мы не торопились, тщательно проверяя дорогу впереди. Нам было что терять. «Ничуть не удивлен, что это случилось именно с вами», — забавно покрутил головенкой Волли Моргана. «В колонии практически 100 000 операторов, но тебе, капрал, удается всегда быть в центре событий». «Это случайность, сэр?» — пожал я плечами. «Ладно, хорошо, что вы догадались снять видео с поглощением этих энергетических форм жизни. Надеюсь, нашим ученым этого материала будет достаточно». «Наши носители, сэр», — осторожно начал я. «Не хотелось бы их терять, сэр». «Никто пока и не собирается их у вас изымать», — отмахнулся от меня маленький смешной робот на гусеницах. «У нас здесь все равно нет достаточно сложной сканирующей аппаратуры, чтобы изучить андроида от и до, а тащить лишний груз на Землю. 400 с лишним фунтов груза. Можешь себе представить, какова цена кристаллов вытяжки из туземной органики этого же веса?» «Миллиард?» — закинул я удочку. «Около 1 000 000 фунтов стерлингов за унцию, сам посчитай». 7 миллиардов фунтов стерлингов?» — удивился я. «Вау, бюджет какой-нибудь банановой республики». «Вот именно», — хмыкнул Морган. «Руководство пока не готово пожертвовать прибылью ради любопытства большеголовых, но новую экспедицию к этому месту «Гнездо, так вы его называете?» «К гнезду. Готовься, составляй список необходимого. Научное оборудование мы тебе предоставим. С тебя, как всегда, доставка ученых до места и обеспечение безопасности. На всякий случай готовь больше бойцов. Приборы обещают быть недешевыми. За их утерю нас с тобой по голове не погладят». Администратор помолчал минуту, видимо, чтоб я сильнее проникся размерами извлекаемой из колонии прибыли, и резко сменил тему. «Я понимаю, мой друг, что у всех есть свои секреты», — осторожно выговорил он. «Однако я был слегка разочарован в тебе, когда узнал о полученных одним из твоих людей сверхспособностях. Мне казалось, что мы с тобой в несколько более доверительных отношениях». «Это был не мой секрет, сэр», — развел я руками. «Кроме того, у операторов бытует предвзятое отношение к администрации колонии. Пока все, что простой робобой видел от менеджеров компании, — это работа. Много работы за не самое великое вознаграждение. Желание что-то утаить от руководства — это естественный итог». «Не оправдывайся, капрал», — хмыкнул Морган. «Я дорожу нашими отношениями, сэр», — вздохнул я. «И мне неприятна эта ситуация». «А уж мне-то как было неприятно узнавать о столь значимом событии из параллельных новостных рассылок, а не от непосредственных участников. Позволь мне надеяться, что впредь о чем-либо этаком, выбивающемся из обыденности, я буду узнавать незамедлительно. Мне приятно думать, что я контролирую здесь в колонии буквально все». «Буду стараться, сэр». «А что мне было еще сказать? Что я доверяю этому товарищу не больше, чем королевской кобре? Или что прекрасно осознаю, что этот друг сольет меня, ни на секунду не задумавшись, если это будет ему выгодно?» «Есть еще что-то, касающееся этих энергетических сгустков, что я должен знать?» «Они сами выбирают, с кем взаимодействовать, сэр. В первую нашу экспедицию мы были там втроем, но выбрали только меня». «Тебя?» — вспыхнул Морган. «Так значит, ты тоже можешь?» «Нет, сэр. Поглощенный моим носителем энергетический организм пока никак себя не проявил. Швыряться огнем, как трехмерный, я не умею». «Было бы любопытно выявить закономерности», — в задумчивости выговорил Волли. «Нужно обеспечить эти сгустки широким выбором кандидатов. Подумай, как это организовать». «Принял, сэр. Приложу все усилия, сэр». «Хорошо. И вот еще что. Руководство озабочено обилием находок, понимаешь? Слишком много всего непонятного. Это настораживает и раздражает. Если эти неведомые формы жизни станут мешать бизнесу...» «Я понимаю, сэр», — торопливо вставил я. «Но это чертова другая планета, сэр. Здесь и должно происходить много непонятного, сэр. Наша задача, сэр, научиться использовать эти открытия к выгоде. Например, разве увеличение штата исследователей планеты не вызовет повышение вашего, как руководителя, статуса, сэр?» «Молодец», — засмеялся Морган. «Странно, что с такими мозгами ты дослужился только до капрала. Я подумаю, как извлечь пользу из этого. А ты? Будешь готовить список оборудования, не скромничай. Компания должна продемонстрировать всем, что мы здесь надолго и весьма серьезно относимся к исследованию этого нового мира». «Принял, сэр». Закончив разговор и отойдя от лабораторного корпуса подальше, первое, что я сделал, это написал главе сталкерзов. Узнал, что доктор тоже в центре, и договорился о встрече. Потом подумал и то же самое проделал в отношении Шиноби и генерала. Эти три клана я считал союзными. Якудза и зонтики, официально с размещением союзного договора на специально для того созданном разделе сайта компании. Со сталкерзами же мы просто поддерживали хорошие отношения. «Господа», — начал я свою речь, когда все три главы кланов явились в оговоренное место. «Вы все видели способности моего бойца. И у вас закономерно появился вопрос, откуда это взялось. Именно для того, чтобы это вам рассказать, я и просил о встрече. Больше того, у меня к вам будет предложение, от которого вы вряд ли откажетесь». «Почему-то я совершенно не удивлен», — помахал металлической ладонью доктор. «Смотришь, где какая суета, значит, в самом центре окажется лис». «Да уж, братец лис», — гаркнул генерал, — «умеешь ты удивлять. Уже и суперменов начал у себя выращивать». «И мне чрезвычайно интересно, каким именно образом», — поддакнул Шиноби, — «и как войти в программу. Парочку суперов я бы себе в клане завел. Очень, знаешь ли, впечатляет. А уж бандосы-то как обрадовались, словами не описать». Я хмыкнул и рассказал, как во время второй нашей экспедиции мы с Андрюхой посетили гнездо огоньков и что из этого вышло. Потом выслушал восклицания командиров, еще раз хмыкнул и сообщил, что администрация колонии начала подготовку к новой экспедиции, на этот раз именно ради изучения огоньков. Ну и предложил за небольшую, совсем необременительную плату включить нескольких бойцов от каждого клана в отряд сопровождения. Сразу уточнил, что участие не означает неминуемое получение сверхспособности. Пояснил, что в первом походе мы были в гнезде втроем, и ничего, а вот Андрюха сходу вон чего отхватил. О том, что и у меня есть кое-что, естественно, не уточнял. Пока какая-нибудь скотина не выложит в сеть, хоть бы даже и в местную, сугубо колониальную, видео с моим силовым щитом, фиг я признаюсь в его у меня наличии. И система меня поддержала, накинув сотую долю процента прямо во время переговоров на высшем уровне. Конечно же, мы договорились. Я, в принципе, и не сомневался, что так и будет. Уникальная возможность, и грех ее упускать. Получить серьезное усиление боевого крыла клана за смешные деньги – это просто подарок. Я не сомневался, что спустя какое-то совсем небольшое время по проторенной нами дороге отправятся тысячи жаждущих дружбы с энергетическими формами жизни операторов. Шило в мешке не утаишь, кто-то подружится, кто-то нет, но по итогу там побывают все. Однако по-настоящему выигрышно получить способность в первой волне, а это мог организовать только я. И, кстати, после недолгих размышлений решил лично в экспедиции не участвовать, отправить Саныча с Лафером. Мы уже успели поделиться с ними технологией обретения светящегося друга, пока с Андреем ехали обратно, успели обсудить и выявить закономерности. Дорогу они знают. Заодно, пока админы станут расставлять свое исследовательское оборудование, парни успеют нагрести полный багажник радиоактивной руды. А с Моргана мы стребуем те самые пластины, о которых механик говорил. Нужно будет озаботиться покупкой второго танка и успеть ему тюнинг по образу и подобию первого сделать. Снова планы, суета и движняк. Все, как я люблю.